Скайпе. Слышно, да? В Спартаке и в Скайпе. Слышно, слышно. Не кричи, какой что ли? Да, начинаем. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد برادولجم سبامي الشيخ محمد بن عبد الله الإمام. То есть из его книжки «Тахвир аль-Башар мин усул аш-Шар» – «Оберегание человечества от принципов зла». Шейх, как мы сказали вам, начал, он собрал в его книжке основные основы или основные принципы, которые приводят к злу. Мы с вами начали перечислять эти, то есть, принципы, и мы уже дошли до 42-го принципа или 42-й основы. Поэтому давайте посмотрим шейхам и продолжим шейхам, да сохранит его Аллах Азза ва Джалла. Следующая основа или следующий принцип, который приводит к злу, талакки аль-илм ан-нафи' аля айди аль-асагир, получение полезного знания от асагир. Асагир, то есть такое слово на арабском, то есть асгар, это меньше чем чего-то. Асагир — множественное число этого слова. То есть если у нас на арабском сагир — маленький, хочу сказать, он меньше чего или меньше кого-то. Говорим асхар. Понятно? Если на арабском кабир — большой, больше чем акбар. Карим — щедрый, больше чем это акрам. То есть у нас есть слово сагир — маленький. Меньше чем это бывает асхар. Асагир — это множественное число слова асхар. То есть из принципов зла или из принципов, которые приводят к злу, получение знания от таких асагир. Вы сейчас поняли, что значит слово асагир. Понятно? Это со стороны арабского языка, то есть это множественное число слова асгар. Давайте посмотрим разъяснение. И здесь что имеется в виду под словом асагир? То есть некоторые ученые сказали, асагир, то есть это те люди, знания. Поэтому они, когда говорят по религии, они говорят без никаких знаний, без никаких основ. Таким образом, они вводят людей в заблуждение. Понятно вам? Это первое значение. Слово «асагир». Ясно? Второе значение – эти превентивные введения. Третье значение – эти люди, которые не получили знания от сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ясно вам, иншаллах, что значит асагир? Или маленькие люди. Маленькие люди по возрасту, у которых нет никакого полезного знания. Вот это значение слова «аль-асагир» у ученых. То есть есть разные комментарии, разные толкования, но эти самые основные толкования или комментарии. Из принципов зла — получение полезного знания от асагир. То есть асагир — это может быть превентивное. Асагир — то есть могут быть люди, которые не получили знания от ученых, то есть именно от сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Асагир — эти люди, которые, у них вообще нет знания. Слышно так уже, Спартак и Норман? Слышно? Да-да, слышно. Вот так. Вот это самые основные комментарии слова «Аль-Асагир». Шейх, да сохранит его Аллах Азза ва Джалла, привел хадит от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который передал имам Бухари и Муслим, со слов Абдуллах ибн Умар, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Воистину, Аллах не забирает знания». То есть забирает знания от людей, то есть от сердца людей. Но он забирает знания путем, то есть умертвления ученых. То есть Аллах Азза ва Джаль, если когда ученый умирает, то есть Аллах Азза ва Джаль, он отобрал знания от людей. И когда ученые умирают, то есть после того, как ученые умерли, не остается знающих людей. И люди, они будут взять от джахилов, которые дают им ответы или дают им ответ на вопросы по религии без никаких основ и познания. И таким образом они сами попали в заблуждение, и они вводят людей в заблуждение. Потом шейх сказал: любой мусульманин, он обязан, то есть он должен уметь делать разницу между алим ад-далаля, то есть между ученым заблуждения, и между улема аль-худа, между ученым, которые идут по истинному руководству. Потому что иногда бывает такое, человек, у него есть очень хорошее знание, понятно? То есть он учился где-нибудь, и он доктор по какому-то разделу по религии, но у него есть отклонение или по акиде, или по манхаджу. Понимаете меня? Ясно, иншаллах. То есть это как пример, как можно сказать, пример можно дать, как Аль-Кардави, допустим. Как Аль-Кардави? Аль-Кардави — это человек, который у него есть знания по фикху, и он учился в разных местах, и у него есть, то есть по категории, у него есть очень большая категория, но он является алиму далаля, он является из ученых заблуждения, потому что он использовал его знания для распространения его заблудшего манхаджа. Поэтому мы должны, и любой мусульманин должен различить между, то есть когда вы знаете, что в религии или в исламе надо уважать ученых, и надо знать, взять знания от ученых, и нельзя о ученых плохо говорить. Понятно? Потому что ученые, они, многие из них являются аулия, то есть многие из них являются приближенные к Аллаху Азза ва Джалла. Понимаете меня? Поэтому имам Аль-Хафид ибн Асакир, что он сказал? Он сказал: «Иглам, ухайя, вафакани Аллаху ва ияка ли мардати, ва джаалана мимман яхшаху ва ятакихи хакка тукати, ан лухума аль-уламаи масмума, ва адату Аллахи фи хадки астари мунтакисихим маалума, фаман такаллама фи аль-уламаи бисселб, ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. تسلحفظ من عساك هون قولت أزناي أو موي رتيشكا أخيا أخيا لسكات لنا سلوات لأخي اعلم أخيا أزناي أو موي رتيشكا تويتا بوس الله نبرابت ناشي ديلا إدوي ديلا نا إستني بوت и сделал нас и тебя, и числа тех, которые боятся его правильным путем. То есть узнай, анна лухума аль-улама и масмума. Узнай, что мясо ученых, оно отравлено. То есть мясо ученых отравлено. То есть в их мясо есть яд. Понятно? То есть любой человек, если он будет понюхать это мясо, он становится больным. Из-за того, что это мясо, оно отравлено. И любой человек, если скушает это мясо, понятно, он умрет. Вы меня понимаете? Сейчас, если есть мясо, оно отравлено, нельзя ее скушать. Потому что если человек, он покушает такое мясо, сделает у него интоксикацию, и он может умереть из-за этой интоксикации. Поэтому он сказал, знаю, что мясо ученых, то есть о ученых нельзя говорить, потому что человек, если он понюхает их мясо, он заболеет, и если он скушает их мясо, то есть он умрет. И он сказал, любой человек, если он будет говорить плохо о ученых, Аллах будет испытывать его, что он попадет в заблуждение перед его смертью. И мы видим это, и то есть вариантов как очень много. Можно найти человек, он плохо постоянно говорит о ученых, о Сунна, о Джамаа, говорит плохо о имам ибн Базу, о Таймин, о Фаузан, о Бухари, имам Муслим, ибн Тайми, ибн Каим. И Аллах Азза ва Джаль вводит его в заблуждение. Потому что эти ученые, нахсабухум Аллаху хасибум, что они являются аулияам. Поэтому нельзя о ученых говорить. Но шейх говорит, шейх сказал, что надо знать, о каких ученых идет речь в исламе. Понятно? Потому что иногда, когда Ахли Сунна Джамаа предупреждают от превентивных нововведений, многие люди говорят, нельзя говорить о ученых. Я сказал вам, то есть улема Ухуда, есть улема ученые, которые идут по истинному пути, и есть улема Удаляля, есть ученые, которые идут, или которые вводят в заблуждение. То есть он почему алим? Потому что он знает по религии очень хорошо. Но проблема из-за его отклонения по манхаджу или из-за его отклонения по акиде. Сейчас сказал, чтобы сделать разницу, то есть чтобы сделать различие между учеными, о которых религия говорит, и о ученых заблуждения, надо обратить внимание на несколько пунктов. Первое, надо знать, что есть такие люди, их называют курра, чтецы, типа чтецы Корана, которые они знают Коран наизусть, и они могут учить людей Коран. Сейчас сказал, эти люди не являются учеными. Понимаете меня? Потому что было видно во время наших праведных предшественников из-за курра, из-за чистов. То есть они знают Коран наизусть, но у них нет знания по религии. И люди их слушают, потому что этот человек, он знает Коран наизусть. Понятно? Поэтому, когда появилась фитна, эти чтецы, они поддерживают одну сторону против другой. Простые люди или обычные люди, они заметили, что чтецы, они поддерживают этого человека, это значит, этот человек хороший. Допустим, когда была фитна, один человек, его зовут Ибн Аш'ат. Ибн Аш'ат это один из лидеров, который был такой человек в истории ислама, его зовут Аль-Хаджадж. Аль-Хаджадж, он был тираном, то есть он не был справедливым человеком. И он убил очень много из хороших людей. И даже он убил сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он бомбировал Каабу. Понятно? Он Каабу сжег, и он убил много из табиинов. Но Аль-Хаджадж, то есть он был лидером или он был амиром, но с его хороших, дел он расширил исламское государство. В его время исламское государство расширилось. Короче, Аль-Хаджадж, он отправил Ибн Аш'ат, он его поставил как лидер, хотя Аль-Хаджадж не любит Ибн Аш'ат, поставил его лидер, для амир для какой-то армии, и он его отправил чтобы воевать против кафиров на джихад ат-талаб, то есть наступательный джихад. И Ибн аш-Ашъас, он начал первую войну, выиграл войну первую, потом вторую, потом третью. Короче, после того, как он очень много территорий захватил, Ибн аш-Ашъас, субханаллах, у него были нехорошие люди, которые дали ему плохие советы. И они сказали ему, ты сейчас расширяешь государство Аль-Хаджаджа. И он тебя не любит. И он ждет, когда тебя убьют. Так ли? Ты то же самое его не любишь. Ты сейчас, когда воюешь, ты сейчас расширяешь его власть и расширяешь его государство. И в конце концов он получит это. Люди скажут, что Аль-Хаджадж, он это сделал. Поэтому этот, к сожалению, этот Абдур-Рахман ибн аш-Ашъас уверовал в эти слова и направил армию. То есть он, то есть эту мусульманскую армию направил в сторону Аль-Хаджаджа. То есть он решил возвращаться и захватить власть от Аль-Хаджаджа, то есть чтобы его снять из власти. Вы меня понимаете, иншаллах? Понятно? Когда Абдур-Рахман ибн аш-Ашъас, когда он решил это сделать, понятно, кто его поддерживал? Поддерживал его аль-Гурра, штицы. Понятно? В его армии было очень много штицов, которые знали Коран наизусть, и он разрешил штицы говорить. И дал им, чтобы хутбу сделать, чтобы уроки людям сделать, а штицы, они знают Коран, но у них нет фикха, у них нет знания. Штицы, они начали подогревать, как говорят, войну. Как говорят, то есть, когда наливаешь бензин в вагон. Люди, потому что доверяют эти штицы, и они знают, что они хорошие люди и так далее. Они их послушали, и, короче, люди все, они согласились, чтобы возвращать обратно, и снять Аль-Хаджадж из его власти. Представьте себе армию, ее отправили, чтобы расширить исламское государство и чтобы воевать против кафиров. К сожалению, лидер этой армии, то есть Ибн аш-Ашъас, он решил возвращаться назад и послал Аль-Хаджаджу письмо, что если ты не выходишь, или если ты не дашь власть, мы против тебя будем воевать. И, субханаллах, как ученые пишут, была очень большая фитна из этого Ибн аш-Ашъас. И что случилось? Случилось потом, Аль-Хаджадж, он писал письмо халифа и сказал ему, что этот лидер Ибн аш-Ашъас, который мы его отправили, чтобы расширить исламское государство, он решил воевать против нас. Понятно? Тогда Аль-Халифа, он послал поддержку для Аль-Хаджаджа. И мусульмане, то есть, и встретились, то есть, армия Аль-Хаджадж с армией Ибн аш-Ашъас. И, субханаллах, больше чем 100 дней мусульмане воюют против друг друга. Больше чем 100, то есть, около 3 месяца погибло из мусульман очень много людей. Из-за этого, но в конце концов, субханаллах, это Ибн аш-Ашъас, он поиграл войну, и он поехал к кафирам, чтобы они защищали его от Аль-Хаджаджа и от его армии. Короче, почему я это рассказываю эту историю? Почему я говорю, то есть, к фаваид или из пользы этой истории, что Аль-Хурра, то есть, штицы, он их использовал, то есть, Ибн аш-Ашъас использовал этих штицов, чтобы поддерживать его. И потому что у них нет знания. И потому что люди, они их любят. Ясно вам? Поэтому шейх сказал, надо делать разницу, или надо отличить штицов от ученых. Понятно? Штицы, они могут знать Коран наизусть, но у них нет фикха, у многих из них нет фикха, и нет знания по религии. И шейх сказал, что среди хавариджев есть многие люди, которые они много читают Коран, но Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он их порицал, потому что они читают Коран много и так далее, но они неправильно его трактуют. То есть шейх сказал, надо делать разницу между чтецов и между учеными. Это первый момент. Второй момент, что я сказал, надо делать разницу между учеными и между муфакирин, мыслителей. Вы понимаете меня? Есть, сейчас появился такой термин у некоторых мусульман. Его называют муфакир, мыслитель. Понимаете меня? То есть они сейчас пишут про Саид Кутуб, допустим, что он муфаккир ислами, исламский мыслитель и так далее. Или как допустим, как Абу-Аля Аль-Будуди, или как Абу-Хасан Надави и другие люди, которые их называют мыслители. Сейчас сказал, надо дать разницу между учеными и между мыслителями. Потому что эти мыслители, у них есть очень много отклонений по акиде и отклонений по манхаджу. Это второй пункт. То есть, первое, делаем разницу между учеными и между чтецов. Второй момент, делаем разницу между учеными и между мыслителями. Третий принцип, надо делать отличие между учеными и между аль-хутаба и аль-куссас. Понимаете меня, иншаллах? Сейчас сказал, надо делать разницу между учеными и между хутаба и куссас. Хутаба — это люди, которые, они красноречивые. Куссас — это рассказчики. Понимаете меня? То есть, не путать ученые с рассказчиками и хутаба. Сейчас, к сожалению, сейчас в исламской умме эти хутаба и рассказчики, их очень много. И из-за этих хутаба, из-за этих рассказчиков, многие мусульмане попали в заблуждение. И сейчас, субханаллах, есть один человек, он из известных куссасов. Его называют Набиль Аль-Ауади. Он очень плохие слова говорит о ученых. Понятно? И он издевается над учеными, когда они говорят, что надо слушать правителя. И нельзя выйти против правителя. Понятно? Он не говорит имена этих ученых, но он говорит, сколько мы будем ждать и сколько мы будем слушать тех, которые говорят, нельзя идти против правителя и нельзя ничего не делать без разрешения правителя. Вы меня понимаете? То есть, или он, когда он, допустим, защищает Шахид Кутба и защищает разные течения. Вот люди, потому что эти куссасы, эти рассказчики, они говорят интересные истории и интересные рассказы, большинство людей, им приятно их слушать. Потому что эти люди, они не дают людям знания. Они рассказывают им истории, рассказывают им какие-то рассказы. Поэтому шейх сказал, надо делать разницу между учеными и между хутабаами и куссас. То есть между тем людям, которые они являются хутаба, то есть они очень красноречивые такие, но они не ученые, и между рассказчиками. И наши праведные предшественники, есть очень много сообщений от них, они предупреждали людей от рассказчиков. Кроме этого, шейх сказал, надо делать разницу между или надо делать отличие между учеными и между уббад. Уббад это те люди, которые постоянно поклоняются Аллаху. И зухад, аскети. Так, слышно вам? Вы меня слышите? Спартака, слышно? Хорошо. То есть, надо делать разницу между уббадом и зухад, то есть аскетом, и между учеными. Понятно? Субханаллах, то есть из этих уббадов и из этих аскетов сейчас очень большие фитны. Потому что обычно мусульмане, они добрые. Понятно? Если они заметили, что есть кто-то абид, допустим, он постоянно поклоняется Аллаху, постоянно пост держит, постоянно, допустим, делает киямлель и так далее. Или если они видели какой-то кто-то из аскетов, зухад, они думают, что эти люди, они хорошие. И у них есть, то есть правильная акида, правильный манхадж. И, к сожалению, они берут от них их религии. Понимаете? И из-за этого мусульмане попадут в заблуждение. Кроме этого, шейх сказал, надо делать разницу между учеными, которые они боятся Аллаха, и они обращают внимание на жизнь, и между те ученые, которые они продали свою религию. И они дают фатва, чтобы правитель или чтобы народ был доволен ими. Есть такие, к сожалению, ученые, их называют улема ас-султан, ученые-правители. Есть такие ученые, к сожалению. То есть человек, он знает по религии очень хорошо, но он дает фатава для правителей. Понятно? То есть он хочет, чтобы правитель был доволен ему. И, то есть их называют, то есть ученые, их называют ученые правителя или ученые народа. То есть ученые для правителей, то есть они дают им фатава постоянно в их пользу. И есть ученые, их называют ученые народа. То есть он хочет, чтобы все большинство народ или большинство людей любили его и слушали его, он дает им фатава. То есть чтобы они его любили. То есть он разрешает им харам очень много. Допустим, музыку, пожалуйста, можно слушать. Музыку можно слушать, допустим, смотреть спектакли или фильмы, пожалуйста. Одевать хиджаб, это не обязательно. То есть есть такие ученые, которые они обращают внимание на народа. То есть они хотят, чтобы народ любил их, поэтому они им разрешают то, что Аллах запретил. Поэтому шейх сказал, надо делать разницу между, или надо делать различие между учеными Ахль-Сунна валь-Джамаа, которые дают людям полезные знания, и между учеными, которые они продали свою религию и начали бегать за жизнь, за дунью. И они дают фатаву для правителей, чтобы правители были довольны ими. И они дают фатаву для народа, чтобы народ или большинство людей, они их любили. Понятно, да? То есть шейх он на это обратил внимание, то есть сказал, надо делать различие между этими категориями людьми и между учеными. То есть, потому что сейчас, к сожалению, люди сейчас берут знания от кого? От этих категорий, от ученых, от чтецов, от мыслителей, от рассказчиков, от людей, у которых нет знания, но они красноречивые, от раббадов и от аскетов. И последняя категория от тех ученых, которые они продали свою религию ради мирской жизни. То есть 7 или 8 категорий людей, от которых мусульмане получают знания. Если вы заметили, 7 плохие, 7 вариантов людей нехорошие, от которых мусульмане, к сожалению, берут знания, и только одна группа или один вид, это именно ученые, которые идут по пути наших праведных предшественников, ученые, которые боятся Аллаха Азза ва Джал, они говорят истину. Будто это для их пользы, или будто это против них. Ученые, которые рассказывают людям о акиде, о таухиде и так далее. Понимаете меня, иншаллах? Поэтому сегодняшняя, то есть основа, или сегодняшний принцип, который шейх хотел нам рассказывать, и он приводит к узлу, получение знания от асагир. Я сказал вам, кто такие асагир, думаю, иншаллах, вы меня поняли. Следующая основа, или следующий принцип, который приводит к злу, то есть порицаемый гнев. Вы знаете, что есть гнев или аль-галаб? Это качество или такой, или, такой атрибут, или нрав, такое нраво, оно может быть хорошее с одной стороны, и оно может быть плохое с другой стороны. Вы меня понимаете? То есть гнев, оно может быть хорошее нраво, и оно может быть плохое, оно может быть плохое нраво. То есть оно могут быть и хорошее, и могут быть плохое нрав. Когда аль-гадаб, и когда гнев бывает хорошее нрав, когда человек он видит харам, и он гневается. Когда мусульманин он видит, что, допустим, мусульманин не выполняет законы Аллаха. Когда он видит, что люди они не делают то, что требуется от них. И он таким образом гневается. Это гадаб, и такой вид гнев является махмудом, то есть является хорошим. И за это человек, иншаллах, он аджр получает. Аиша, ради Аллаху анха, сказала в достоверном хадисе, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он никогда для себя не сердился. То есть, если вопрос касается его, даже если к нему относились некрасиво, он не обижается, и он не гневается. Но он, если видел харам, или если он видел ослушание Аллаха, Аиша сказала, он очень сильно, то есть, гневается и старается, то есть, это исправлять. И вы знаете, что сейчас тоже сам привел один хадис со слов Абу Хурейра, что однажды подошел один человек, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и он сказал, о посланник Аллаха, аусини, дай мне наставление, или дай мне совет. Пророк, алейхи саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ла тагдаб, не гневайся. Этот человек сказал, о посланник Аллаха, хорошо, аусини, дай мне еще совет. Пророк сказал ему, ла тагдаб, не гневайся. Опять этот человек на третий раз повторил, о посланник Аллаха, дай мне совет. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, не гневайся. То есть, три раза Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, повторяет одно и то же, ла тагдаб, не сердись, или не гневайся. То есть, ученые говорят, Ибн Раджаб, рахимахуллах, в своей книге «Джами улум аль-хикам», сделал комментарий на этого хадита, он сказал, «Фахада ядуллю аля анна л-гадаб джима'у шар, ва анна т-тахарруза минху джима'у л-хир». То есть, Ибн Раджаб, комментарий этого хадиса сказал, этот хадис указывает на то, что гнев объединяет, то есть он сказал, что гнев объединяет все виды зла. فَإِنَّ الْغَضَبَ جِمَاعُ الشَّرَّ. То есть воистину гнев объединяет все виды зла. И оберегание гнева, то есть чтобы не гневаться, это то есть объединяет все виды добра. Ясно, иншаллах вам? Иншаллах вам ясно. Поэтому на это надо обратить внимание. Мусульмане должны стараться не гневаться. Мы сказали вам, что гнев бывает хорошее качество, когда человек он видит нарушение, когда человек он видит, что нарушает законы Аллаха Субханаху ва Тааля. А гнев бывает порицаемым, когда человек он гневается. Слышно вам в Балтаке? Балтака слышно, иншаллах. То есть гнев является порицаемым качеством, когда человек он не гневается ради Аллаха. Он гневается ради мирской жизни, он гневается ради, допустим, ради его жены или ради его детей. Поэтому, иншаллах, на это надо обратить внимание. Любой мусульманин, он должен гневаться, когда он видит нарушение со стороны законов Аллаха Субхану Ата. А то, что кроме этого, это уже не является дозволенным гневом. Кроме этого, из-за гнева бывают очень большие проблемы. Вы сами знаете, сколько семьи разрушились из-за гнева. Так ли? Муж, он обиделся, и из-за того, что он сильно обиделся, он сказал жене, я тебе дам развод. Так ли? Сколько, то есть, даже людей погибло из-за гнева. Я знаю, в Судане есть одна история, то есть мать, она, как она называется, сын, он ее обидел в чем-то. Понятно? И она решила бить его, наказать его, потому что он ослушал ее очень много. Она взяла палку или взяла, не знаю, что-то. Сын спрятался за шкафом или за кроватом. Я не помню именно за чего, за кем он спрятался, но короче, он спрятался. Она ищет его, и она его, то есть видела, что он находится там. Она начала его бить, несмотря где попала, то есть это палка или где попала этот ремень. И субханаллах, потому что она очень сильно обиделась, и он, то есть провоцировал ее очень сильно. И субханаллах, или палка, или ремень попал на его глаз. Она вырвала у него один глаз. И он стал без одного глаза. Вы меня понимаете? Слышно вам? То есть. И до сих пор она, то есть, ей обидно. И каждый раз, когда видит его, она вспоминает, что она сделала из-за этого. Поэтому надо держать себя. Человек, он должен знать, что если это вопрос стоит гневаться, надо гневаться. А если нет, надо это оперегать. И как сейчас сказал, человек, он не должен обидеться или гневаться ради себя. Понятно? Если в семье, допустим, человек, он должен... То есть мы сказали, это история, это в Судане случилось с одной женщиной, то есть она, потому что гневалась, очень сильно обиделась, начала, то есть, надо быть терпеливым, это правильно. Аллах Азза ва Джал, как шейх сказал, описывал праведных людей, что они терпеливы. Давай будем открываем 42-ю суру, ай номер 37. Открываем 42-ю суру, ай номер 37. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джал говорил о праведных людях. Которые избегают великих грехов и мерзостей и прощают, когда гневаются. Которые избегают великих грехов и мерзостей и прощают, когда гневаются. Шейх вам потом сказал очень много пунктов насчет гнева, но я... То есть, вставляю это, но вы знаете, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он когда спросил людей, кто такой сильный человек? Сильный человек – это не тот, который, когда он борется, он постоянно выигрывает это. Сильный человек – это тот, который удерживает себя во время гнева. То есть, такой хадит от Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующая основа или следующий принцип, который приводит к злу, аль-асабия джахилия, то есть национальность, когда то есть речь идет о национальности. Ясно вам, иншаллах? То есть аль-асабия, это когда речь идет о национальности, как говорят, то есть человек, он начинает, то есть из-за именно, из-за какой-то, как можно сказать по-русски, то есть из-за нации он начинает, то есть гордиться и начинает различить людей именно по этому принципу. Ясно вам, иншаллах? Поэтому это из поступков джахилия, когда человек, он чрезмерно, то есть любит его род, и это было у арабов во время джахилия, то есть этот национализм. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень много хадитов говорил насчет, по этому поводу, по этому вопросу, чтобы уничтожить аль-асабия, то есть национализм, среди, то есть среди людей или среди мусульман именно во время джахилия. Поэтому это нельзя так сделать. То есть бывают такие люди, то есть он говорит, допустим, я, допустим, араб и все. И арабы такие самые лучшие люди. Некоторые говорят, что русские мы самые хорошие люди. Или молдаване самые лучшие люди, допустим. Или египтяне, или суданцы. Короче, когда человек, он чрезмерно любит свой род или свою нацию, и он оценивает людей по нации и по этому стандарту. Это из поступков джахилия. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в много хадитах, то есть порицал такое, и он сказал, что нет разницы между, нет никакой разницы между людьми. Понятно? То есть разделить людей по национальности, это неправильно. Это из поступков джахилия. И субханаллах, из-за этих джахилии многие люди, они истину не принимают. То есть ты можешь говорить с одним человеком, объясняешь ему истину, Аллах сказал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал и так далее, он от тебя не принимает именно из-за этого вопроса, из-за национального вопроса. То есть ты его не поддерживаешь, или ты из-за, потому что ты из другой нации или из другого народа, он не готов тебя слышать вообще. И он думает, что наш народ такие лучшие, и так далее. И как ученые говорят, если кто-то мог бы, то есть хвататься его нации, арабы могли бы это сделать. Или это им было разрешено. Понимаете меня? То есть, если было разрешено, то есть, если кто-то может иметь право гордиться, была бы, или это было бы разрешено арабам. Потому что, как в хадисе, то есть как ученые говорят, если посмотреть по роду, самый лучший род это арабы. Это есть акида в Ахли Сунна валь Джамаа. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, Аллах выбрал из сыновей Ибрахима Исмаил. И выбрал из сыновей Исмаила, то есть Кинана, потом Курайш, потом ибн Абдул-Муталиб, потом Хашим и так далее. То есть акида у Ахли Сунна валь Джамаа, который пишет в своих книгах, что то есть, род арабов это самый лучший род, если сравнивать этот род с персами, допустим, с римлянами или с другими родами. Но это речь идет о джинсе, то есть речь идет о роде. Понимаете меня? Мы говорим род. Если взять какой-то род, самый лучший род, то есть как ученые говорят, эти арабы. Но если речь идет о личности, бывает такое, очень много может даже бывать. Человек, он не араб, но лучше, чем араб, который он идет по своей религии. Так ли? Биляль, ради Аллаху анху, он был один человек, один из сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он был из Эфиопии. Так ли? Но он лучше, чем Абу Джахал и Абу Лахаб и Абу Талиб, дядя пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и он лучше, чем Аль-Мугира и Умайя ибн Халаф и так далее. Хотя он не араб. Понимаете меня? То есть, если речь идет о роде, да, если смотреть так, ученые говорят, что арабы не самые лучшие народы. Но даже им это не разрешается. Сказать, я араб, я лучше тебя. Шейх Аль-Ислам Ибн-Таймия рахмаху-ллах говорит, что не из-за национальности человек он может быть лучше, чем другой. А то, что дает оценку, что этот человек хороший или нет, это его религия, это его таква, это его богобоязненность. Понятно? Поэтому говорит о нации, и мы такие, мы арабы, мы такие, или мы русские, или мы молдаване, или мы украинцы и так далее. Это является из обычаев арабов во время джахилия. Это порицаемые качества. И мы сказали вам, то есть из-за национализма очень многие проблемы, и даже иногда бывает, простые люди умирают из-за этого. То есть бывают войны именно из-за национальности. Следующий принцип, или следующая основа, которая приводит к узлу, когда мусульмане, он присоединяется к какой-то партии. Присоединение к какой-то партии. Будто это Ихван Муслимин, будто это Хизб ат-Тахрир, будто это, как называется, допустим, Джамаат ат-Таблигх, или будто это суфисты, или какие-то заблудшие люди, кроме суфистов и так далее. Ясно вам, иншаллах? То есть из принципов, которые приводят к злу, когда мусульманин, он присоединяется к какой-то партии. И из-за этого в многих государствах и в многих, к сожалению, в многих исламских странах, почему мусульмане, они разделены? Это из-за того, что многие из них, он или из, допустим, партии суфистов, или из ихвам муслимин, или таблигх, и так далее. Поэтому присоединяться к какой-то партии, и ты хороший человек, если ты будешь с нашей партией. Как у Хизб ат-Тахрир, допустим. Хизб ат-Тахрир и другие разные заблудшие течения. Если из Хизб ат-Тахриров, ты хороший человек, праведный, ты человек, который знал свою религию, они тебя любят, они... То есть, когда... с тобой здороваются лучше, чем простой человек или простой мусульманин, не из партии. Это харам. И, к сожалению, сейчас, если человек, он живет в каком-то исламском государстве, когда он видит там эти течения, то есть между ними есть очень сильная война. Понятно? И они пытаются увеличивать число их членов, чтобы достичь какие-то мирские выгоды. Хорошо. Это то же самое из основ, которые приводят к злу. Следующий принцип – «Гала уль-мухур», как шейх говорит. «Гала уль-мухур» – это значит, когда люди оставляют очень большие суммы денег для махра. Махр – это калим. Понимаете меня? Слышно вам там в Полтаке и в Скайпе? Слышно? То есть, из принципов зла, когда родители, они оставляют очень большой махр, или очень большой калим. И как я сказал, то есть повышение, то есть цены для махра, это из-за больших проблем и из-за опасных проблем, потому что это приводит к распространению разврата среди исламского общества. То есть когда родители, они оставляют большой калими, это делает, чтобы молодые мусульмане не смогут жениться. Понятно? Сейчас это у многих молодежь. Если он хочет жениться, ему надо минимум 5 или 6 тысяч долларов, чтобы дать махр. Кроме свадьбы, кроме подарка, который он должен подарить родственникам и семье невесты. Ясно вам, иншаллах? Поэтому на это надо обратить внимание. Мы не говорим еще, то есть, это значит, хорошо, подошел человек, он хочет жениться на твою дочь, отдай ей за $1 или за один лей. Надо поставить махар, то есть, нормальный, он не очень такой слишком большой и не слишком маленький, который вообще говорит о том, что человек, он не обращает внимания на его дочь. И мусульманин не должен, то есть, сейчас, к сожалению, бывает такое, мать, допустим, подошел, она, допустим, женщина, у нее есть дочь, она постоянно, то есть эта мать постоянно сравнивает ее дочь с другими девочками. Допустим, если одна вышла замужем, дали ей махар 5 тысяч, эта мать скажет, нет, для моей девочки, для моей дочери я оставляю 5,5 или 6 тысяч долларов. Моя дочь не лучше, то есть моя дочь лучше, чем та девочка. Поэтому таким образом они повышают сумму на калим, то есть на махар. И в конце концов, кто страдает? Страдают эти молодые ребята. Поэтому сейчас, к сожалению, среди многих молодежь, они сейчас попали в харам, попали в прелюбодеяние, делают много грехов из-за того, что родители, они оставляют такие большие суммы на махар. Понятно? Я сейчас сказал, этот вопрос надо его лечить. Потому что сейчас сказал, из-за этой проблемы распространились очень много грехов, как прелюбодеяние, как гомосексуализм. Понятно? Сейчас сказал, то есть эти проблемы, если посмотреть, почему распространяются, то есть прелюбодеяние, гомосексуализм и другие страшные грехи, одна из этих причин, что махр или калим, они очень много требуют. Человек, он только что начал его жизнь, если он хочет жениться, ему надо $5-6 только махр, и $5-6 только для свадьбы. И он некоторые родители говорят, что ты должен купить, нашей дочери, допустим, квартиру или дом, или машину, или ты должен положить на счету какую-то определенную сумму для нее. Это все это понятно, надо за страховку сделать, но нельзя такие большие суммы денег поставить. Потому что, к сожалению, сейчас люди, они не идут по законам ислама. Мать хочет гордиться. Вот моя дочь, ей дали 6 тысяч долларов. Другая скажет, моя дочь дали ей 7 тысяч долларов, 10 тысяч долларов и так далее. Поэтому это харам. И любой мусульманин, родители должны бояться Аллаха Азза ва Джалл. И субхан Аллах, из-за этого многие сейчас девушки, они не могут быть замужем. То есть им по 30, им по 24, по 25, иногда, то есть по 30, они не могут выйти замужем. Почему? Не потому что нет мужчин. Потому что родители оставляют такие большие суммы денег для махра. Поэтому, сейчас сказал, эту проблему надо решить, и надо ее, то есть, искоренять. Еще я сказал, то есть, в достоверном хадите пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если к вам пришел человек, который вы одобряете его религию, и он хороший человек, если вы не будете помочь ему жениться, тогда на земле будет распространяться, то есть разврат и нечестие. Этот хадис хороший, с хорошим миснадом. Хорошо, этот момент, я думаю, иншаллах, вы его поняли. И надо стараться, чтобы это, то есть, делать. Следующий принцип, который шейх писал, «Иттиба'у л-хава», то есть «потакание желания». «Иттиба'у л-хава» – «потакание желания». То есть «потакание желания» – это когда человек, он делает то, что ему нравится, хотя это по исламу не разрешается. Мы вам раньше сделали один, я вам раньше делал урок насчет «потакание желания», и сказал вам, человек, он из-за потакания желаний, он даже может в куфр попасть. И из-за потакания желаний человек, он может в бидаа попасть, то есть в нововведение попасть, или в большие грехи. И в Коране очень много аятов насчет потакания желаний и предупреждения от такого опасного, то есть нрава или качества. И шейх сказал, то есть Аллах Азза ва Джал обещал человеку, то есть который не потакает своим желанием, он обещал ему, чтобы он в рай попадет. Есть такая аят, давай будем открываем назад. سمسات ذات سورة آية نمبر سورة في سورة كريم تشتري سيديفيد في سورة كريم في سورة كريم لا с 39 сур с 39 аята. Пристанищем будет ад. Тому же, кто боялся пристать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет рай. Тому же, кто боялся пристать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет рай. И еще, если можно открою еще 38 сура, Асад, ай номер 26. 36 аят? Сура. Аят 38 сура, ай номер 26. О, Дауд, воистину мы назначили тебя наместником на земле. Суди же людей по справедливости и не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали забвению день расчета. О Дауд, воистину, мы назначили тебя наместником на земле. Суди же людей по справедливости и не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали забвению день расчета. То есть, сами слышали, что Аллах Азза ва Джалла сказал своему пророку Дауд, «Ла таттаби'и л-хава». То есть, не следуй за страстям или за желанием. И мы сказали вам, то есть, что Аллах Азза ва Джалла в Коране рассказывал нам историю одного человека, который он был знающим. И он, люди обратились к нему раньше, то есть, и получили от него знания, и он был благородным человеком. Но из-за того, что он следовал за своим страстям и потакал своим желаниям, Аллах Азза ва Джаль наказал его. И он, валиаду биллях, то есть стал неверным. То есть он попал в куфр из-за того, что он потакал своим желаниям. Давайте мы читаем. Откроем. Аль-Араф. Седьмая сура. Ай номер 174. По 176. Седьмая сура, 174 ая. По 176. Так мы разъясняем знамения, быть может, они вернутся на прямой путь. Прочтем историю о том, кому мы даровали наши знамения, а он отбросил их. Сатана последовал за ним, и он стал заблудшим. Если бы мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого. Однако он приник к земле и стал подтакать своим желаниям. Он подобен собаке. Если ты прогоняешь ее, она высовывает язык. Если ты оставишь ее в покое, она тоже высовывает язык. Такова притча тех, которые считают ложью наши знамения. Рассказывая эти истории, быть может, они призадумаются. Так мы разъясняем знамения, быть может, они вернутся на прямой путь. Прочти им историю о том, кому мы даровали наши знамения, а он отбросил их. Сатана последовал за ним, и он стал заблудшим. Если бы мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого. Однако он приник к земле и стал потакать своим желаниям. Он подобен собаке. Если ты прогоняешь ее, она высовывает язык. И если ты оставишь ее в покое, она тоже высовывает язык. Такова притча о тех, которые считают ложью наши знамения. Рассказывая эти истории, быть может, они призадумаются. Поэтому любой мусульманин и любая мусульманка должны, то есть, как шейх указывает, что должны воспитывать себя, что если Аллах Азза ва Джаль что-то говорит, или наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям что-то сказал, или если ученые что-то говорят, человек он должен воспитывать себя, чтобы он их послушал. Потому что душа или нафс постоянно любит харам. Поэтому почему человек он должен бороться со своим нафсом или со своей душой? Потому что душа постоянно толкует человека, и душа постоянно побуждает к совершению харама. Человек, если он не удержит свою душу от этого, он в харам попадет очень быстро. Поэтому потакание желаниям – это из опасных грехов. Сейчас посмотрите, больше всего грехи, которые сейчас происходят на земле, из-за потакания желаниям. Люди, они делают прелюбодеяния. Так и пьют, гуляют, играют на азартных играх, понятно, обманывают и так далее. Почему? Одна из причин, потому что они потакают своим желаниям. Поэтому наши праведные предшественники, они очень сильно предупреждали от этого. Понятно? И они в их высказываниях очень много, то есть сообщений оберегания или предупреждения от потакания желаниям. И почему они, то есть, говорят, если ты видел кто-то из Ахли-Ахва, то есть, наши праведные предшественники, они называют привенцев нововведения, их называют Ахли-Ахва. То есть привенцы желаний, привенцы, то есть, страсти. Понимаете? Ясно вам, иншаллах? И наши, то есть праведные, Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, он говорил об этом много, и он писал, как шейх говорит, шейх Ибн Аль-Кайм, то есть указал на пути, чтобы избавиться от потакания желаний, и он перечислил больше, чем 45 пунктов, чтобы человек, он смог не потакать своим желанием. Поэтому то, что душа говорит нам, надо на это обратить внимание. Это соответствует сделанным Аллаха Субхана ва Тааля или это противоречит его законе. Хорошо. Следующая основа или следующий принцип – Аль-Хамр. То есть употребление спиртных напиток. Шейх сказал, что Аль-Хамр – хия ум аль-хабаиф. То есть Аль-Хамр – это мать разврати или мать, то есть является матерью всех грехов. Понятно? Вы сами можете видеть, сейчас неверные, потому что они пьют. Человек, который он, если он пил, он может украсть, воровать, он может убивать, он может делать прелюбодеяния, так ли, он может потерять все его деньги на рулетке и так далее. Поэтому, почему ислам, он очень сильно, то есть очень много доводов с Корана и Сунни запрещают, то есть употребление спиртных напитков. И ислам из-за его мудрости сделал, что употребление спиртных напитков из больших грехов. Поэтому в исламе надо наказывать человека, который он употребляет спиртных напитков. Понятно? Его надо бить кнутом. То есть надо его вызвать, то есть его взять. И в большой площади, где есть люди, надо собрать людей и бить его кнутом 40 раз, 40 ударов. И правитель или судья, он может увеличивать число ударов, чтобы было чуть мучительное наказание. Вы меня понимаете? Ясно вам, иншаллах? Поэтому на это надо обратить внимание. Шейх сказал, что медицина, то же самое, кроме этого, доказала, то есть утверждала, что спиртные напитки имеют очень много плохих последствий. Поэтому эти кафиры, они сейчас, когда употребляют спиртные напитки, они говорят, но 50 грамм для здоровья – это хорошо. Но, как ученые говорят, даже если в вине или в спирте есть какая-то польза для организма, все равно это харам. И сейчас очень много преступлений, будь это в России или в Америке, или в Европе, мы можем найти, что одна из причин этих преступлений – употребление спиртных напиток. Сколько детей и сколько людей погибло из-за того, что много людей, которые сидят за рулем, они были пьяными. Вы сами можете знать. Вы сами можете... Почему сейчас в многих государствах ввели закон, что человек, если он за рулем и он пьет, то есть дают ему очень большой штраф. Потому что очень много людей погибло из-за этого. Хорошо. Следующий принцип, следующая основа, которая приводит к злу, мягкость или халатность в воспитании детей. Шейх сказал, многие мусульмане, к сожалению, у них есть халатность по отношению к воспитанию детей. Понятно? То есть примеры или признаки проявления халатности по отношению к детям, их очень много. Во-первых, не учить их законы ислама. Понимаете меня? Их не учить законы ислама. Во-вторых, не учить их молитву, когда они, были маленькие. Не сделать, чтобы в семье была, то есть, как мы говорим, исламский дух или исламская среда. То есть, они мусульмане, но когда человек заходит в дом, как будто они кафиры. То есть, заходишь, видишь эти фотографии на стенке, выйдешь эти, как называется, матушки, то есть эти памятники, изображения, короче, какие-то птицы или это кроме иконы, то есть темафиль, короче, по-русски. Да, типа матерички и, да, то есть, изображение, допустим, памятник, маленький такой памятник, то есть, животных, людей, понятно? Заходишь в дом, да, типа сувениры, заходишь в дом, музыка играет, то есть, заходишь в дом, музыка играет, как будто это дискотека. Понятно? То есть это является один из признаков проявления халатности по отношению к воспитанию, то есть детей, когда родители не создают исламскую среду для детей. Следующий пример, нехороший пример. Когда дети берут от родителей очень плохие привычки. То есть отец, сын, он вырос, и он видит, что отец бреет бороду. Отец слушает музыку, отец не молится. Девушка, то есть, выросла, видит, что мать одевает не по исламу. Одевает какие-то короткие юбки, или она выходит на улицу без платка и так далее. То есть это все из проявления халатности по отношению к воспитанию детей. И то же самое, из самых важных моментов, не знать, с кем дети общаются. Понятно? Иногда бывают такие родители, они дают своим детям свободу. То есть, и не знают, с кем их детей общаются. Из-за этого человек может потерять своего ребенка. Один из шейхов рассказывает, что был один человек, он подошел к нему, или читал его историю. То есть, отец говорит, мой ребенок или мой сын, ему было 18 или 17 лет, он был хорошим, то есть, сыном, воспитанным и так далее, но он познакомился с парнями, и отец говорит, сын потерялся больше чем 2-3 недели. Понятно. Потом он звонил отцу, сказал: о, отец, я присоединялся к муджахидам в Ираке, и, пожалуйста, прости меня, и, короче, я хочу стать шахидом. И начал поговорить с его, то есть, с его матерью и с его братьями, и сказал им саламу алейкум, простите меня, и все. То есть, и этот сын, то есть, он стал такфиритом. Понятно? Он начал рассказывать отцу, что мы не живем по исламу, люди, они отреклись из ислама, мы не живем в исламском государстве, хотя он в Саудии. И он говорит, то есть, наше государство не исламское, и они не идут по исламу. И, короче, наши правители, они кафиры и так далее. Шейх говорит, то есть, это последствия того, что отец не знает, с кем его дети общаются. Поэтому, плохие друзья, любой отец или родитель должны знать. Не все, конечно, но хотя бы с кем их дети или их сыновья общаются. Иначе ты будешь потерять своего ребенка. Понятно? Вот так далее. Хорошо. То есть это то же самое из принципов, которые приводят к узлу, когда родители, они халатно относятся к воспитанию детей, не учат их религию, не учат их ислам, не учат их акиду. Когда родители, то есть, побуждают детей к совершению харама, понятно? Мать то есть заставляет свою дочь не одевать хиджаб. Понятно? Или девочка, ей уже, то есть 10 или 11 лет, она хочет одевать хиджаб, или хочет одевать, то есть длинные одежды, мать начинает говорить ей: ты еще маленькая, ты еще не выросла, не надо такие одежды одевать, одевай, не знаю, какие-то короткие юбки или штаны. И примеров их очень много. Давайте посмотрим следующую основу, или следующий принцип, который приводит к узлу. Шейх сказал: «Аль-аслу хамзун аш-шуху», то есть скупость. И шейх объяснил, что он сказал: «Аш-шуху аслун мин усули шар», то есть скупость является принципом из принципов зла. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иттаку ш-шух», то есть остерегайтесь скупости. «Иттаку ш-шух», или будьте осторожны от скупости. «Фаинна ш-шуха ахлака ман кана каблакум», воистину из-за скупости или скупость приведена к гибели тех народов, которые были до вас. Понятно? Бойтесь скупости или остерегайтесь скупости, воистину те народы, которые были до вас, они погибли из-за скупости. Сейчас сказал, то есть пророк сказал: «Амарахум бил катиати факатау, амарахум бил бухли фабахилу, амарахум бил фуджури фафаджару». То есть скупость побуждала им к разрушению родственных связей, и они разрушили родственные связи. Скупость побуждала к совершению грехов, поэтому они начали делать грехи и начали убивать друг друга, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Поэтому надо оберегать скупость. В другом хадисе сказано, что скупость или ашух из больших грехов. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям перечислил из больших грехов скупость. Понятно? И скупость — это что значит скупость? Скупость, когда человек, он слишком старается, то есть деньги собрать, даже если это не по разрешенному пути, и не дает из тех денег, которые у него есть, то, что для него это обязательно. Допустим, шух, как можно поделить, скупость. Отец, допустим, работает. И, допустим, для детей надо, допустим, какие-то одежды купить. Или то, что им не надо, необходимо, допустим, для учебы, для чтобы жить и так далее. Он не покупает им то, что надо, хотя у него есть деньги. Понятно? Шух, то есть скупость бывает то же самое по отношению к мусульманам. Человек, у него все есть, у него есть возможность, то есть, да, то есть как жадность, да. У него есть возможность, то есть помочь людям, но он им не дает. И все оставляет для себя или для его семьи. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда причислил из больших грехов, причислил скупости. Шейх Аль-Бани, рахимахуллах, у него есть хадис, он его считает с хорошим иснадом. Он сказал: Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ла яжтамиу ш-шухху валь-иману фи кальби абадин абада». Никогда не могут быть скупость и иман одновременно в сердце верующего раба. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: никогда не может встретиться, то есть скупость и вера в сердце одного человека. Понимаете меня, иншалла? Ясно вам, иншалла? То есть «Ла яжтамиу ш-шухху валь-иман фи кальби му'минин абада». Шух, скупость, и иман, вера, никогда не могут быть в сердце верующего человека. То есть это нам говорит о том, что скупость — это из страшных грехов, И или бывает скупость в сердце человека, или бывает иман. Потому что если он был верующим человеком, он бы таким образом не был. Да. Хорошо. Давайте, иншаллах, на это останавливаем. И мы, или иншаллах, на следующем уроке продолжим шейхам, то есть эту тему. Барак Аллаху фикум, ва джазакум ля хайр. Если есть какие-то вопросы, то есть по теме сначала, если есть, можете задавать, а если нет, тогда уже не по теме. Да, то есть у человека не будет полноценная вера, у него не будет полный иман. Это книжка шейх Мухаммад ибн Абдиллах аль-Имам. Мухаммад ибн Абдиллах аль-Имам. Оберегание человечества от принципов зла. Джамиль, есть вопросы? Есть один. Какой махр самый маленький? Какой махр самый маленький? То есть махр, то есть определить махр он маленький или нет, это зависит от страны и государства. Понятно? Махр это значит калим, брачный дар, который дается, который муж или жених должен дать невесте. То есть аль-махр это зависит от положения, то есть в государстве. Понятно? То есть если допустим мы здесь живем в Молдавии. Понятно, да? Нельзя поставить, допустим, люди здесь, допустим, как они работают, они так далее. Нельзя поставить, допустим, махр 3 или 5 тысяч долларов. Понятно? Потому что это для. Ты берешь, то есть средние люди, как они живут. Понятно? Это для них это очень большая сумма. Понятно? Ясно, иншаллах. Допустим, в России, человек, если он поехал в Россию, допустим, 1000 долларов или 2000 долларов для махра, это не большая сумма. Так ли? В России сейчас, допустим, 1000 долларов или 2000 долларов. Это не будет большая сумма для жителей России, потому что они получают больше, чем эту сумму. Поэтому это индивидуально. Это индивидуально. Где человек он живет, то есть он оставляет, то есть махр. И кроме этого, это зависит то самое от человека, который он к тебе подошел. Понятно? Может подошел к тебе человек, он богатый. Допустим, он богатый. У него есть, допустим, большая фирма, и у него есть очень много денег. Если ты попросил, допустим, у него 2000 долларов или 3000 долларов, допустим. У него есть, допустим, фирма, где продают машины. Для него 3000 это как зубочистка. Берет и потом выкидывает, то есть в любом месте. Понятно? Поэтому на это надо обратить внимание. То есть от состояния человека, который он подошел к тебе, и от ситуации, где человек он живет. Понятно? И надо вспоминать, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в достоверном хадисе: «Акаллюхунна мухуран, актарухунна барака». То есть женщины, у которых меньше махар, у них будет больше барака, или у них будет больше благословения, или больше, то есть, да, благословения в их браке. Понятно, иншалла? Поэтому «Акаллюхунна мухуран, актарухунна барака». Есть такой один вопрос. Мухаммад Кутуб. Мухаммад Кутуб. Он на пути салафа или нет? Нет, Мухаммад Кутуб нет. Мухаммад Кутуб, он не из людей, которые идут по манхаджу Ахль-Сунна валь-Джамаа. И надо будет осторожно от его книг, потому что он, когда пишет о таухиде, он искажает смысл «Ла илляха илляллах». Понятно? Он больше толкует «Ла илляха илляллах», нет «Ла хакима илляллах», или нет законодателя. Он больше, когда говорит «Ла илляха илляллах», он говорит об этом, то есть о таком толковании, или о такой комментарии. Понятно? И он тех людей, которые у них есть смесь между салафистским манхаджем и между ихванским манхаджем. Понятно? И ученые предупреждают от него. Шейх Хамад Ансари, рахимахуллах, предупреждал от Мухаммад Кутуба и сказал, что человек, у него есть отклонение по акиде. Поэтому нельзя читать его книги. Хорошо. Есть один вопрос такой. Скажите о том, что дар может быть сурой из Корана. Да, пожалуйста. Пожалуйста, допустим. Она, допустим, может писать в махар, чтобы он учил ей какую-то суру из Корана или какой-то хадис. Понятно? Пожалуйста, без проблем. Чтобы он ее учил какую-то одну суру из Корана или один хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Есть такое. И даже во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда один из подвижников хотел жениться, и он был бедный, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали: ищи махар для нее. Он сказал: не нашел. Потом пророк сказал: ищи хотя бы кольцо из железа. Найди хотя бы кольцо из железа. Тот сподвижник начал искать, и субхана Аллах, не нашел. Представьте себе, человек, он даже не смог найти для его махра кольцо из золота. Понятно, да? Потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: ты знаешь какие-то суры из Корана? Он сказал: да. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он их женил на этот момент. Поэтому, да, то есть, чем махар был маленький, чем это было хорошо и польза и благословение для жены. Потому что лучше, допустим, сейчас, если люди думают, если люди, они именно боятся Аллаха Азза ва Джалла, этот сейчас бедный мужик, или бедный жених, он будет тратить, допустим, на свадьбу и на махар так, минимум около 10 или 15 тысяч долларов. Так ли? И многие из женихов, они одолжат эту сумму. То есть очень много из молодых ребят, когда они женятся, он берет деньги в долг. Понятно? Зачем дать такие головные боли? Понятно? Даже если у него есть эта сумма. Понятно? Даже если у него есть эта сумма денег, допустим, 15 тысяч долларов, у него эта сумма есть деньги. Для такой новой семьи не было лучше бы, чтобы они эту сумму использовали для себя, допустим. Понимаете меня? Это, допустим, пусть он, допустим, сделает свадьбу, пусть он делает, не знаю, то есть обед и приглашает людей за 2-3 тысячи долларов. Понятно? 10-12 долларов, пусть, если они сэкономили эти деньги для себя, для их семьи, субханаллах, у них будет очень большая польза. Хотя бы они могут что-то купить. Понятно, да? Они еще могут что-то купить, маленькую машину, или могут, допустим, за эти сумму денег, деньги вложить в бизнес. Лучше, чем эти деньги тратить на люди кушали, потому что, субханаллах, что бывает? Люди, они тратят такие большие деньги на свадьбы. За что? За еду, и за зал, и за, не знаю, какие-то дополнительные вещи, которые они, субханаллах, ничего не стоят. То есть люди кушали за то, что человек, он снимал зал, и люди кушали, и так он тратил 12-13 тысяч долларов. Так нельзя. Когда делается свадьба, надо людей пригласить. То есть пригласить людей. Человек, я знаю одного человека, он в Судане. Там у нас в Судане, конечно, очень много там требуют махр. Но он сделал свадьбу за 500 долларов. У нас дали 500 долларов, то есть, как говорят, даже если ты... Но, альхамдулиллах, потому что он попался с семьей, она очень верующая семья, понятно? Отец сказал ему, я не хочу, дай нам то, что ты можешь. Этот брат, я его знаю лично, он сказал, у меня было 500 долларов, я дал ему 500 долларов, за еще 500 долларов сделал свадьбу. Короче, он сказал мне, я тратил только 1500 долларов. Я сказал, Аллах, субханаллах, Аллах Азаджа, он тебя любит. Потому что у нас в Судане, допустим, минимум, если ты сделаешь маленький такой брак, или маленькая такая свадьба, скромная такая, то есть люди кушали, просто пришли кушать и так далее, тебе надо 12 тысяч долларов. Ты тратишь эту сумму за один день, просто снимать зал. Залы разные. Если человек, он будет слушать людей, они говорят, нет, выбирай нам, допустим, такой хороший зал, и с кондиционером, и не знаю, и... Поэтому надо выбрать самый хороший, минимальный махр, который подходит. Потому что ты не оцениваешь свою дочь. Допустим, если ты поставил махр 10 тысяч, а что твоя дочь стоит 10 тысяч долларов? Ты оцениваешь твою дочь по деньгам? Нет, конечно. Хорошо. Дальше. Как мусульманину бороться со своей скупостью? Шейх, да сохранит его Аллах Азаваджал, антипункт сказал, но я вам не читал. Шейх сказал, чтобы избавиться от скупости, есть некоторые советы. Во-первых, Шейх сказал, знай, что иман и скупость не могут быть вместе в сердце одного человека. Шейх сказал, что то есть, ты должен знать, что скупость и иман никогда не могут быть вместе в сердце одного человека. Разве тебе будет приятно, что твой иман стал меньше и так далее? Это первый совет. Сейчас сказал, надо терпеть. И надо, то есть человек, он должен себя учить, то есть воспитывать себя с терпением. То есть, и чтобы ты был, как называется, щедрым. Понятно? Человек, он может, то есть, бороться против скупости, он должен знать, что, вспоминать, что кто дал тебе эти деньги? Аллах. Так слышно? Так слышно? То есть вопрос, как бороться со скупостью. То есть человек, он должен знать, должен вспоминать, кто дал ему эти деньги. Аллах Азза ва Джалла. То есть Аллах Азза ва Джалла дал тебе эти деньги, и он любит, чтобы ты тратил эти деньги ради него. Кроме этого, надо вспоминать, надо вспоминать аджр или вознаграждение, которое будет за садака. То есть в раю есть отдельные ворота для тех, которые дают садака ради Аллаха Субхана ва Тааля. Третий момент, надо вспоминать о благих последствиях скупости. Понятно вам, иншаллах? Эти три момента, то есть на них надо обратить внимание. То есть надо вспоминать, что скупость и иман, они не могут быть в сердце выросшего человека. Надо вспоминать, что Аллах Азза ва Джалла, Он тебе дал эти деньги, Он дал тебе возможность. Понятно? Поэтому нельзя быть скупым, потому что Аллах Азза ва Джалла может отобрать от тебя этот дар или эту милость, которую Он тебе оказал. Следующий момент, надо вспоминать о вознаграждении, о великом вознаграждении за садака. Понятно, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в многих хадисах то есть побуждал к тому, чтобы дать садака. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что садака тушит гнев Аллаха, как вода тушит по-русски, да? Как вода точит огонь. Ты если взял воду и налил на огне, что происходит с огнем? Огонь, то есть точится. Понятно? То есть Пророк саллам сказал нам, что садака, она то есть точится гнев Аллаха Азза ва Джалла, как вода точит огонь. И четвертый момент, вспоминать о плохих последствиях скупости, и что скупость является большим грехом, и что у скупости есть очень много дурных последствий. Да. Как наказывать пьяного человека у нас, то есть в России, если наказание плетьми в общественных местах неуместно? Если он мусульманин, понятно, то есть наказывать его, то есть бить его никто может, потому что нет власти. У мусульмана нет власти. Понятно? Поэтому таким образом только можно исправлять языком. Понятно? Если он кафир, конечно, мы не обращаем внимания. Но если он был мусульманином, простой мусульманин, он не имеет власти. Понятно, да? Над этим мусульманином. Поэтому если он его убил, тот может жаловаться в полицию, и он ему сделает очень большие проблемы. Поэтому он может только исправлять этот грех. Подойти к нему и рассказать ему, дать ему дарить из Корана и Сунны, что это нельзя, это из больших грехов. Побойся Аллаха, Азза ва Джал, ты делаешь страшный грех. Этот человек послушал, альхамдулилла. Если нет, уже человек, он сделает то, что от него зависит. Понятно, иншаллах? Да. Что? Тихо, ушли, наверное, тихо. Брат, можешь объяснить по поводу правительственных ученых? Рабиа Мадхали к ним относится? Просто слышал обвинение в его адрес. Правительные ученые, эти те ученые, которые дают фатва в пользу правителей. То есть они разрешают им харам, они разрешают им халаль, они разрешают им харам, запрещают им халаль, что, то есть дают им фатава, которые соответствуют с их желанием. Понятно? Их называют правительные ученые. Не потому что, то есть вы должны дать разницу, если ученый какую фатву дал. А эта фатва, допустим, нравится правителя, это не значит, что он из ученых правителей. Правительственные ученые, именно эти те ученые, которые, то есть, придумают фатава в пользу правителя. Понятно? Поэтому таким образом они запрещают халяль ради правителя. Они разрешают харам только чтобы правитель был доволен и чтобы он им помог деньгами и так далее. Это называется правительственные ученые. Ясно? То есть надо делать разницу между такими учеными, которые дают такие фатвы, и между учеными Ахли Сунна валь Джамаа, которые они иногда могут какую-то фатву сказать, а эта фатва, потому что соответствует с Кораном и Сунна. Но она в пользу правителя. Вы меня понимаете? Ясно вам, иншаллах? То есть, даю я пример. Допустим, есть такое, что нельзя говорить плохо о правителях. И наоборот, надо им делать дуа. Даже если они были фасики, нечестивцы. Наши праведные предшественники, они так сказали. Имам Бар-Бахаи, рахимахуллах, в своей книжке «Шарх ас-Сунна», он сказал: «Иза раэйт ар-раджул яд'у аль-имам фа'лам аннаху мубтади». Если ты заметил, что мужчина, он делает дуа или проклинает его правителя, знай, что он мубтади, то есть знай, что он из привенцев нововведения. «Иза раэйт ар-раджул яд'у ли-султани фа'лам аннаху сахибу сунна». Если ты заметил, что человек, он делает дуа для своего правителя, тогда знаешь, что он из Ахли Сунна валь Джамаа. Поэтому, если кто-то из ученых Ахли Сунна валь Джамаа сказал, что нельзя говорить плохо о правителях, и надо потерпеть, и нельзя их оскорблять, эта фатва, если взять, это фатва в пользу правителей. Так ли? Но нельзя называть ученые Ахли Сунна валь Джамаа, что они правительственные, потому что они истину сказали. Ахли Сунна валь Джамаа или ученые должны истину сказать, будто это истина в пользу правителя, будто это не в его пользу. Вы меня понимаете, иншаллах? Просто многие люди путают. У них, если ты делаешь дуа правителям, или если ты говоришь, нельзя оскорблять правителей, хотя они делают очень много нарушений, они думают, что ты защищаешь правителей и найдешь для них оправдание. Нет, это неправильно. Это наш путь, наших праведных предшественников, что они, даже если правители, они плохо, даже если правители, они, то есть, даже если правители, они плохие, и они не идут по законам ислама, нельзя о них плохо говорить, потому что так наши праведные предшественники поступали. То есть, это насчет первой части вопроса. Значит, вторая часть вопроса, то есть, насчет шейх Рабия. Шейх Рабиа ибн Хади ибн Умайр аль-Мадхали Абу Мухаммад, он из больших шейхов, из больших ученых Ахли Сунна валь Джамаа. Поэтому те, которые говорят, что шейх он из правительственных ученых, человек, который так говорит, он или джахил, или муттабиу ли-хава. То есть человек, который он говорит такие слова, он или джахил, не знает истину, и не знает, кто такой шейх Рабиа на самом деле, и он не знает салафистский манхадж, или он знает шейх Рабиа и знает его манхадж, который соответствует путь наших праведных предшественников, но он любит, он ненавидит его из-за того, что он шел по этому пути, тогда этот человек из привенцев нововведения, и с ним вообще нельзя общаться. Надо ему объяснить, дать ему далили из Корана и Сунни, что это неправильно, и что это хула, и это из больших грехов. Если из больших грехов говорить плохо о мусульмане, о простом мусульмане, а как говорит о ученых. Поэтому шейх Рабиа, Абу Мухаммад, ابن هادي المدخلي он из больших ученых Ахлиссунна Валь-Джамаа. И те, которые говорят о нем, что он из правительственных ученых, правительственных ученых, эти превентивные видения, как Ихван Муслимин, как Таквиристы, как Кутубия, как Таблир и так далее. Поэтому это неправильно. Это неправильно, и люди должны бояться Аллаха. Что относится к Кассас? Аль-Кассас или рассказчик – это тот человек, который выбрал манхадж в призывы истории рассказывать и рассказы. Понятно? И этот манхадж, это заблудший манхадж. То есть человек, когда он, допустим, как Набиль Ауди. Набиль Ауди сейчас, который сейчас один из кассатов по телевизору и так далее. Он любит людям рассказывать. Понятно? Про покаяние, про жизнеписание пророка, про историю ученых и так далее. То есть он больше... Рассказчики, они больше что обращают внимание на, как называется, на нрави, понятно, на сулук. То есть они людям не дают акиду, они о таухиде не говорят, они не дают людям знания. Поэтому можно раньше было найти, то есть урок у шейха Ибн База есть 50, есть 100 человек. Понятно, или 200 человек. А когда есть рассказчик, в мечети есть больше, чем 3000. Понятно? И люди стоят за пределами мечети, они сидят и слушают его. Вы меня понимаете? Был один из Египта, один рассказчик, рахима Аллах, его зовут Абдул-Хамид Кишк. Люди, когда пришли на его, то есть, уроки, по 3000. Понятно? Потому что он людям какие-то интересные рассказы рассказывает, и он о нравах больше говорит. Поэтому это беда. Это то, что кассасин делают, это беда. Если кто-то скажет, хорошо, а в Коране есть истории, и Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям нам рассказывал истории и так далее. Мы говорим, да, но Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям разве Коран только говорил о рассказах? Нет. Если посмотреть Коран, найдем Коран. Одна часть Корана, речь идет о предыдущих народах, которые ослушали посланников Аллаха Аззаваджалла, которые они куфр сделали. Вторая часть Корана говорит о будущей жизни, то есть о будущей жизни, то есть о рай, ад и так далее. И третья часть, то есть, первая часть о истории предыдущих народах и так далее. Вторая часть рай, ад и то, что надо посмотреть, то есть что ждет человека. Третья часть, то есть речь идет о законе фикха. Понятно, что надо делать, что нельзя делать, таухид, именно то, что касается атрибутов Аллаха Азза ва Джалла и так далее. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям рассказывал нам какие-то истории и рассказы, и в Коране сказано. Но Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в течение всей его жизни тратил на историю и рассказы. Ясно? Поэтому наши праведные предшественники, когда они видят таких рассказчиков, они их начали о них говорить. И Абдуллах ибн Умар однажды, когда он зашел в мечеть, выдал одного рассказчика, вышел из мечети и сказал: «Ауду биллахи мин хазихи аль-бидъа», прибегал к защите Аллаха от этой бидъа, от этого нововведения. И очень много есть сообщений от наших праведных предшественников, и где идет там предубеждение от этих кассасов и от их таких рассказчиков. Сейчас Набиль Ауди, понятно, он плохо говорит о ученых. Он не говорит прямо. У него, то есть, ученые Ахлиссунна Валь-Джамаа, потому что говорят, надо слушать правителя, и нельзя идти против него. он делает на них намек. Мы ничего не должны сделать, пока правитель нам не разрешает. Вы меня поняли? Он сказал, есть такие люди, которые ничего не делают и не хотят помочь исламу, потому что правитель не разрешает. А кто из ученых сказал, что ты не сможешь помочь исламу, если правитель не разрешает? Вы меня поняли? То есть он делает намеки, потому что ученые Ахлиссунна Джамаа говорят, надо слушать правителей. И нельзя идти против них. Он делает намеки на Ахлиссунна Джамаа, на ученых, и говорит такие страшные слова. Потому что он является одним из учеников Абдур-Рахман Абдул-Халик, поэтому это неудивительно. Дальше. В чем проблема в том, что одни ученые говорят об акиде, другие про нрав, третьи про фикх? Нету таких ученых, которые они о нравах говорят только. Такого не бывает. Понятно? То есть, да, есть ученые по хадитам. Есть ученые, разбирают по наукам Корана. Больше всего. Есть ученые, разбирают по акиде, по фикху, по усуль аль-фикх и так далее. Но нет ученых по историям и по рассказам. Такого нет. Или по нравам. Любой из ученых Ахлиссунна Валь-Джамаа, да, мы можем найти для него, у него есть уроки по нравам и по какие-то истории, но это не из его постоянных уроков. Понятно? И потому что наши праведные предшественники считают, что тот человек, который он призывает к исламу только с помощью этих рассказов или только о нравах, они предупреждают от него. И сейчас этот путь, почему ученые предупреждают от таблиги? Потому что у таблиги есть такой принцип. Только говорит о нравах и говорит о достоинствах дел, и ничего не говорит ни о акиде, ни о фикхе, ни о манхаджи. Поэтому ученые Ахлиссунна Валь-Джамаа, когда писали претензии, какие претензии есть по отношению к джамаат таблигх, они писали, что они о таухиде не говорят. Они только говорят о историях, и о рассказах и о нравах. И все. Поэтому можно заметить, что эти люди, у которых есть только этот момент, у многих из них есть отклонение по манхаджу. Ясно, иншаллах? Баракаллах. Почему тогда Ибн Каим глубоко занимался проблемами и болезнями сердца? А где проблема? У Ибн Каим, мы сказали, это нет никаких проблем. Это не ничего не противоречит закону ислама. То есть Ибн Каим, он говорил о нравах, да. Какие книги у него по акиде? У него очень много книг по акиде. И он писал очень много книг о провержении мутазилитов, суфистов, ашаира, заблудших людей. Понятно? Мы сказали, нет проблем, когда ученый, он пишет по разным разделам ислама. Но мы спрашиваем любого талиб ильма. Ибн Каим, он был ученый по какому разделу? Он скажет по фикху и по акиде. Понятно? Но это не значит, что он ему нельзя писать, допустим, о истории, или о рассказах, и так далее, или о нравах, и так далее. Нет. Ибн Каим, рахима Аллах, большинство его работ, мы найдем, что это по знанию. Фикха, акида, принципы фикха, принципы, то есть, манхаджа, и так далее. Но он писал то самое о нравах, и здесь нет никаких противоречий. Сейчас есть люди, دوستان سبب اني بيرو تولك ابن از ابن قيم يبو كنيجي با ان راوخ اي ابن قيم كنيجي عقيد اي فقه فديس دراس بوشي شمعده يعني نت تولك بيرو دبوس مش ابن قيم في ساق ابلاجيست في برايو и все. Или то, что он писал, допустим, в книге, в его книге, допустим, «Ад-дау ад-дава» или «Муфтах дар ас-саада», или «Тариқа хиджратейн». То есть они берут только это, и акида, который, акиды и афиқи, которые Ибн Каим, больше всего он писал о этих разделах. Они ничего об этом говорят. Поэтому это уже здесь из заблуждения. Брат, можешь поподробнее рассказать про Амани? Аль-Амана или то есть доверенная вещь или то есть честность, так можно это говорить приблизительно, это одно, то есть одно из хороших нравов в исламе. И Аллах Азза ва Джалла, то есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил нам, что из признаков, что Судный день приближается, когда уменьшится число аль-умана, то есть число честных людей, которые они, то есть боятся Аллаха Субхана ва Тааля. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он когда причислил из качеств лицемеров, он то есть он сказал, что «Ва-ида тумина хан», когда ему дают что-то доверие, он не сохраняет его. Поэтому мусульманин, он должен быть амином, с амином по отношению к себе, чтобы он себя не обманул. И амином по отношению к людям. То есть он должен быть амином, то есть он должен им правду говорить, он должен дать им искренние советы. Если они дали ему что-то на хранение, будь это деньги, будь это книги, вещи, он их сохраняет, и он ничего не теряет их. Понятно? Вот это то, что немножко так амани, что можно говорить, то есть амани, и субханаллах, то, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал насчет амани, мы сейчас видим, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям то есть сказали нам, что из признаков, что Судный день скоро наступит, ты увидишь, что в одном среди многих людей, когда спрашивают о человеке, у которого есть амана, они указывают на Марвде, иди к тому человеку, потому что он амин. Здесь имеется в виду, что большинство людей, они не будут из числа умана. Почему все ученые должны говорить в первую очередь про акиду? Если ученый не говорит об акиде, почему это значит, что у него неправильный манхадж? Ученый может быть с правильной акидой и при этом говорит о других важных принципах ислама, кроме акиды. И кто определил, что в первую очередь нужно говорить только об акиде? Приведите доводы. Потому что акида – это основа. Акида – это каида. Человек, если у него нет правильной акиды, он может быть кафиром, или он может быть из превейсов нововведений. Понятно? То есть, почему надо говорить об акиде в первую очередь? Потому что, во-первых, аль-акида – это ключ к исламу. Аль-акида – это основа. Не имеет правильной акиды, то значит, человек он может быть или кафиром, или он может быть из ахлиль-бида, из превейсов нововведений. Поэтому, почему говорит, надо акиду в первую очередь. Во-вторых, потому что ученые сказали, посланники Аллаха, они пришли, или Аллах послал их для исправления акиду, акиды у людей. Понятно? То есть ученые говорят, посланник Аллаха Азза ва Джалла, он их послал для исправления акиды в первую очередь. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля, что он говорит? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Воистину, я создал людей только для того, чтобы они не поклонялись. То есть насчет таухида. Поэтому любой человек, если он... Ученые Ахли Сунна ва Джамаа, когда писали об течениях, когда перечислили из заблуждения Ихван Муслимин и Джамаа Таблигх, и тогда пишут, в первую очередь, они не призывают к акиде. Понятно? Они не призывают к акиде. И кроме этого, то есть то, что доказывает, что акида, то есть это важный принцип в исламе, наши праведные предшественники, они писали книги по акиде больше, чем 215 источников о акиде. Понятно? Поэтому ученые, мы не говорим, что только надо днем и ночью говорить о акиде. Нет. Бывает, допустим, Ибн Узеймин, рахимахуллах, он был большой факих. Разбирался по фику очень много. Но он то же самое говорил о акиде. То же самое он говорил о тавхиде. Понятно? У шейха Ибн Узеймина очень хороший, есть очень много книг и полезные по акиде. Но он то же самое говорит, но он начал больше разбирать по фикху. Шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он был ученым по хадитам, то есть он был мухаддитом, но у него была, то есть, правильная акида, и он сделал тахкик для очень важных книг по акиде, как Китаб Иман, автор шейх Аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, и он сделал тахкик для книжки «Разъяснение акиды Тахавия», который Ибн Абиль-Изз Аль-Ханафи сделал. Поэтому ученый, если он имеет правильную акиду, но у него есть специальность больше, чем то есть по другой области, не чем акиду, пожалуйста, без проблем. Но мы не найдем ученый, он только истории и рассказывает людям или нрави. Таких ученых есть, но из числа суфистов. Понятно? И кто определил, что надо акиду говорить в первую очередь, ученый. То есть я могу дать, то есть, что писал шейх, один из ученых, шейх Ахмад Ан-Наджми, рахимахуллах, в его книжке «Аль-Мавлид Адбу Зулал», «Фи мантикида аля ба'ду джамаат ад-дававия мин акаид вал-а'мал». Эту книжку писал, рекомендацию для этой книжки шейх Салих Аль-Фаузан, он из больших ученых, и шейх Рабиа Тойсама писал рекомендацию эту книжку. Там шейх Ахмад Ан-Наджми, когда перечислил из заблуждения Ихван Муслимин и из заблуждения Джамаат Таблигх, что они не обращают внимания на акиду. Поэтому среди них есть очень много заблудших течений, как суфисты, как ашаира, как мутазила, как даже рафида. Среди Ихван Муслимин были в Ираке и в Сирии. Поэтому акида это в первую очередь, и без правильной акиды человек он становится кафиром или становится из приверженцев нововведений. Поэтому акида это в первую очередь. Человек он становится мусульманином не потому, что он молится или потому, что он знает закат. Он становится мусульманином, потому что он принимает правильную акиду, принимает таухид. А таухид это один из разделов акида. Понятно? Баракаллах. И значит, если ученый не призывает в первую очередь к акиде, то он значит далюн ва мудиллян. Это вопрос. То есть, да, ученый, который он не исправляет акиду и вообще не призывает к акиду, он не ученый Ахли Сунна ва Джамаа. он алим удаляля. Он из ученых, который приводит к заблуждению. То есть его нельзя называть алим сунна или алим ученый из Ахли Сунна Валь Джамаа. Потому что все ученые Ахли Сунна Валь Джамаа, если возьмем их от имам Ахмада, имам Абу Ханифа и так далее, до сегодняшнего времени, начали, то есть ученые Шейх Азим Ибн Бази, и Фаузан, и Аль-Утаймин и так далее, мы найдем, что они говорят, призывают и обращают внимание в первую очередь насчет акиду. Шейх Аль-Ислам Тимия, рахимахуллах, у него есть больше, чем 350 книг. Понятно? Книги о акиде, их очень много. Шейх Аль-Ислам, допустим, он когда писал опровержение Ашаира, он писал книгу, называется «Накду Тагдис» или «Дар Таарду Л'Акл Ван Накл» в 6 томах. Одна книга только это одна из книг шейх Аль-Ислам Ибн Таймия рахимахуллах. Шейх Аль-Ислам Ибн Таймия рахимахуллах, у него есть маджму аль-фатава, то есть маджму для фатава. То есть там есть больше, чем 2000 фатва. Понятно? Много из этих фатава найдем по акиде. Потому что если ученый он не призывает к акиде и он не справляет акиду у людей, это говорит о том, что это не из ученых Ахли Сунна Валь Джамаа. Дальше. Вопрос. Кто определяет состояние акиды у шейхов, у человека, по каким параметрам? И еще один туда же вопрос. А у Абу Ханифы много было книг по акиде? Или у Малика, или Шафии? Кто определяет акида у человека, надо смотреть, кто за этот человек. Понятно? То есть, если этот человек, он соблюдает акиду Ахли Сунна Валь Джамаа, то есть он из Ахли Сунна Валь Джамаа. И любой человек, то есть, подошел ко мне человек, он меня спрашивает, как ты, что ты знаешь о том человеке. Если я его знаю лично и знаю, какую акиду он придерживает, тогда скажу ему так и так и так. То же самое любой из нас. Если любой из нас его спросили о ком-либо, если он знает его хорошо, тогда пусть он скажет то, что он знает от его акиды. Если человек он известный, понятно, он выходит по телевизору, или он выходит, там, не знаю, у него есть книг, много книг и так далее. Кто определяет его акиду? Это уже ученый и туллаб аль-илм. Ученый и требующий знания. То есть, если кто-то пишет какие-то книги, распространяет среди мусульман, или делает какие-то уроки по телевизору, или по радио, или так далее. Кто определяет его акиду? Это уже ученые и туллаб аль-илм, которые идут по их пути. Потом надо тот вопрос насчет у имам Малика или у имам Абу Ханифа были какие-то книги по акиде. Я не знаю, если у них были какие-то книги по акиде. Но это не значит, что они к акиду не призывали. Не обязательно, чтобы у ученого, то есть была какая-то книга по акиде, что мы говорили, что он призывал к акиде. Понятно? Я не сам лично, я не знаю, что если у них были какие-то книги по акиде. Да. Можно ли читать намазы при вставании солнца? Если это было из фардов, из ваджибат, да. А если это было из дополнительных молитв, лучше подождать. Понятно? Если это было из вардов, то есть фаджир, аср, фаджир, из фаджир, допустим, как фаджир и так далее, тогда надо, несмотря если солнце даже выходит. А если это было из дополнительных молитв, лучше ждать. Лучше ждать. Можно ли называть такие течения, как Ихван Муслимин, Хизбут Тахрир и остальные заблудшие группы, их можно называть Ахль Сунна Валь Джама? Их надо называть Ахль Бидаати Валь Фурка. Их надо называть Ахль Бидаати Валь Фурка, потому что Сунна Бид'а – это то, что противоречит сунну. И фурка, то есть разделение, это то, что противоречит джама'а. Ихван Муслимин, и Хизба Тахрир, и джама'а Таблиг, и Хизба Нахда, и разные другие течения, они из заблудших течений. И они не являются из Ахлю Сунна валь Джама'а. Шейх Аль-Бани, рахимаху Аллах, он сказал, «Лейса мин ас-сахих, ан юсамма ихван Муслимин мин Ахли Сунна, лианнахум юхарибуна Сунна». Я сказал, неправильно назвать Ихван Муслимин из Ахли Сунна, потому что они воюют против Сунни. И Шейх Азим Баз, рахимаху Аллах, перед его смертью, то есть его спросили, является ли Ихван Муслимин джама'а таблиг из 72 течений, о которых Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал в достоверном хадисе, что они в ад попадут. Шейх сказал, да, они являются из 72 течений, о которых Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорил, потому что у них нет внимания о таухиде. Понятно? Шейх Ибн Баз, когда из первых претензий, он сказал, потому что у них нет внимания, или они не обращают внимания на таухид. То есть Шейх Абьят, он начал говорить о таухиде. Поэтому Ихван Муслимин, Хизб ат-Тахрир, ат-Таблиг, Джама'ат ан-Нахда, и как называется, Аль-Джама'а ат-Исламия в Аль-Кара аль-Хиндия, и так далее. Все эти течения, они не из Ахли Сунна валь Джама'а, потому что их акида или их манхадж не соответствует с манхаджем Ахли Сунна валь Джама'а. Пятницу лучше читать суру пещера или можно слушать? В пятницу желательно читать суру Аль-Кахф. Слушать здесь человек, если он слушает, хорошо, пожалуйста, это хорошее дело, но он не будет получить вознаграждение и достоинство чтение этой суры, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто прочитает, то есть сура Аль-Кахф, то есть 18-ю суру в Коране, Аллах даст ему свет между двумя пятницами. Понятно? Поэтому человек желательно, чтобы он читал, то есть читал Аль-Кахф в день пятницы. Если он слушает, пожалуйста, он будет, это хорошее дело, но он но зато у него не будет такого вознаграждения или такого достоинства. То есть Аллах не даст ему свет, чтобы он смог через посредством его знать истину между двумя пятницами. Если человеку должен харам, то что делать? Например, ноты, как здесь пишут. Ноты что значит? Это для музыкальных инструментов ноты, по которым смотрят и играют. То есть, если человек, он должен что, ноты, да? Ну, вопрос насчет харам вообще, если должен харам. как долг, короче. Человек, если он должен харам сделать, ему не разрешается это его сделать. Верно? Асад. Да. Вопрос не сделать, а должен. Ну, то есть долг. Человек, о, как здесь пишет, человек играл на музыкальных инструментах раньше, когда был джахилем, и взял у одного человека ноты. И должен их вернуть. Понял. То есть человек, если он, допустим, взял ноты у кого-то для музыки, должен ему вернуть или нет? Нельзя вернуть ему, потому что это харам. Понятно? Потому что это способ для совершения харама. Я даю пример. Хорошо, если человек, он преступник, ты одолжил у него нож. Понятно? И ты знаешь ему, что надо ему вернуть. Но ты знаешь, если ты даешь ему нож, он идет и убьет, или он использует этот нож, чтобы воровать или украсть. Как быть при такой ситуации? Надо дать ему его нож или нельзя? Хотя нож принадлежит ему. При такой ситуации надо ему вернуть нож или нельзя вернуть? То есть нельзя ему вернуть, потому что этот человек, он будет использовать это в хараме. Поэтому будь это ноти, будь это нож, будь это любая вещь. Он спрашивает, где, и здесь можно обмануть. Понятно? Потому что таким образом человек, он то есть защищает, или он делает меньше зло, чтобы оберегать большое. Потом он скажет, я их потерял. Или я поставил и забыл, где я положил. Понятно? Вот. У меня густая борода, и когда я расчесываю ее, то выдергиваются волосы. Будет ли это грехом? У меня что? Густая борода. Что значит густая? Густая, ну то есть много волос. Нет, если человек, он это не делает преднамеренно. Понятно? Иншаллах, на него это не будет греха, потому что обычно это у всех. Это у всех, то есть человек именно, если, потому что он, если он не часто, то есть, расчесывает волосы именно бороды, придет время, когда будет трудно немножко. Поэтому человек, если он расчесывает свою бороду, и потом вышли, то есть, или упали несколько волос, на него не будет греха, потому что он не специально это делает. Да. Я слышал хадис, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, что если люди пили бы меньше воды, то сила в теле пошла бы в одну сторону. Есть насчет этого такой хадис, как я понял, что воды пить много плохо, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассаляма. Он достоверный или нет? То есть я имею в виду пить воды за раз... Много, это ясно. Я в общем говорю. То есть в общем пить много. Я не слышал такой хадис. Аллаху алям. Аллаху алям. Если есть он на арабском, можно мне скинуть. Я сейчас смогу посмотреть его достоверности. Я сам лично не слышал такой хадис. Аллаху алям. Почему только Ахмад, то есть имам Ахмад, вел дискуссии? И почему только его книги нам известны? А где дискуссии других имамов, если акида первоначально важна? Дискуссии с заблудшими сектами. Потому что во время остальных имамов первенственного видения у них не была сила, как при имам Ахмаде. При имам Ахмад заблудшие люди, муатазила, то есть они смогли убедить халифа, трех из халифов. Три халифа подряд, они смогли его убедить с их убеждением. Поэтому халифа в то время, они стали муатазилитами. И эти муатазила дали халифам, то есть советы, чтобы распространить такое убеждение среди всех мусульман. Понятно? Поэтому имам Ахмад, рахимахуллах, он очень сильно стал против этого. И то есть писал про их ложные убеждения очень много, потому что это была фитна. То есть вызывают ученых, его спрашивают, искаешь ли ты, что ты скажешь насчет Корана? Это махлук, сотворен, или это слово Аллаха? Если он скажет, это сотворен, они его убьют, или они его в тюрьме поставят. А такое с имам Маликом, или с имам Абу Ханифом, или с имам имам Шафии, такого не случилось. Поэтому имам Ахмад, рахимахуллах, он писал об этом очень, очень много. Да. Многие люди пытаются очернить без основания какого-либо лектора. Безосновательно, говоря, что у него неправильная акида. Что вы думаете об этом? Если смотреть, честно говоря, есть люди разделяются на три категории по отношению к этому вопросу, как я сам заметил. Во-первых, люди, которые они джахили. Понятно? Как мы говорим на арабском, они не могут дать разницу между аль-вардатива-тум. Он не может дать разницу между розой и чесноком. Понятно? То есть роза и чеснок, он не может дать разницу или отличие между розой и чесноком. И он джахиль, и он сидит и дает его мнение, как будто он шейх аль-Ислам, и мутайми, рахимахуллах. Вторая категория людей, эти люди, которые говорят из-за зависти. Потому что он заметил, что этот лектор, люди много его слушают, его лекции распространены среди мусульман, и он очень много пользу мусульманам сделал. Поэтому у него появляется, то есть, ревность и появляется зависть. Поэтому он говорит о нем из-за зависти и из-за ревности. А третья категория людей – это именно эти люди, которые дают людям совет. То есть они из Ахлю Сунна Валь Джамаа, то есть они пишут о заблуждении или о ошибок этого лектора не потому, что они потакают своим желанием, или они идут по их прихоти. Нет, потому что этот человек, именно этот лектор, вводит людей в заблуждение. Мусульмане, потому что они его слушают, он ведет их в заблуждение, и он рассказывает им о ложных убеждениях. Поэтому о нем надо говорить. Наши праведные предшественники, они очень много говорили о превенции сновидения. Поэтому, если человек, он говорит о ком-то, потому что у него намерение ради Аллаха предупреждать мусульман от заблуждения, и потому что действительно этот лектор, он заблудший человек, тогда это будет джихад, и он за это, инша Аллах, получит очень большие вознаграждения от Аллаха, субхану та'аля. Но если он о людях говорит, потому что он хочет отомстить, или потому что у него с лектором есть лишние проблемы, или лишние разногласия, Тогда он рыбу делает, и за это он получит судный день, то есть возмездие или наказание за то, что он сделал. Да. Какое вознаграждение за хорошее отношение к мусульманам? Человек, если он хорошо относится к мусульманам, то есть, как называется, аджр за это рай. То есть, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда его спросили, кто такой мусульманин, он сказал, аль-муслиму ман саллима аль-муслимуна мин нисаилихи ва яди. Мусульман – это тот человек, который не причиняет мусульманам вреда ни посредством его рук, и не посредством его языка. Поэтому мусульманин, если он хорошо относится к мусульманам, говорит им добрые слова, дает им советы, он о них плохо не говорит, понятно? Он старается исправлять их ошибки и побуждает к одобряемому и удерживает их от порицаемого. Иншаллах, аджр за это будет большой, и рай, иншаллах, за это он рай достоин такое. Дети до 10 лет могут учиться вместе, то есть мальчики и девочки в школе, например. Я не знаю, Аллаху алям. Надо посмотреть, что ученые говорят по этому вопросу. Аллаху алям. Можно кушать мясо, если ты пошел в гости к кафирам. Мясо у них, как мы знаем, не халяль. Если мы знаем, что они, если человек убежден, что их мясо не халяль, то есть они покупают курицы, которые были убыты током, понятно, тогда нельзя кушать. И пусть он красиво скажет им, я не могу, я сейчас пока мясо не могу кушать. Нельзя сказать, не скажи им с первого начала, я ваше мясо не кушаю, потому что это, таким образом человек может их отталкивать от ислама. Пусть он скажет им, я пока не могу кушать мясо, и пусть он кушает остальные вещи, салат, или картошку, или какие-то, то есть соки и так далее. Понятно. Но если он, допустим, подошел к кафирам в селе, и он знает, что там у них есть бараны, у них есть курицы и так далее, и они дали ему, то есть, куриное мясо, или говядина, или баранина, пусть он кушает, потому что обычно в селах они режут. А то, что в городе, то есть обычно они берут из заводов, и в заводе они не режут, они убивают только. Да. Спрашивают, но ведь режут не с именем Аллаха. Так можно? Да, если они режут не по именем Аллаха, можно кушать их мясо, потому что Аллах Азза ва Джаль сделал исключение. То есть христиане и иудеи, именно из кафиров, именно христиане и иудеи, можно кушать их мясо, даже если они не напоминали имя Аллаха, когда они резали. То есть то, что христиане и евреи режут, это для нас исключение. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда одна еврейка пригласила его, он принял ее приглашение, и она ему приготовила баран. Понятно? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хотел кушать. То есть он начал, но потом Джибрил спускался и сказал ему, не кушай это, потому что там есть яд. Поэтому можно кушать, если христиане или евреи, то есть если они резали, то есть животное, можно кушать их мясо, даже если они имя Аллаха Азза ва Джаль не напоминают. Потому что это исключение, когда Аллах Азза ва Джаль запретит в Коране кушать мясо, если оно не было порезано по исламу, или там не было напомнено имя Аллаха. Понятно? Но это общее правило. Есть исключение, то, что режут христиане и евреи. Если они убивают током, нельзя кушать, потому что это уже мертвечина. Если они сначала убивают их током, а потом режут, то есть режут овцу или курицу, и она уже умерла, это уже мертвечина, нельзя кушать. А если они только дают ток, чтобы потеряли сознание, и когда режут, то есть режут курицу, она живая, но просто она потеряла сознание, тогда это без проблем. Можно кушать. Давай будем это последний вопрос, если будет. И на это, иншалла, заканчиваем. Вот вы говорили, что сами учитесь по книгам и лекциям шейхов Ибн База, Усамина и других. А где гарантия, что вы их правильно понимаете? Может, вы свое понимание нам пытаетесь навязать? Я понимаю учеников этих ученых, которые постоянно корректировались своими шейхами. А у вас как с этим обстоит дело? Кто корректирует ваше понимание? Ведь может получиться так, что вы неправильно поймете какую-либо тему и этим самым ведете других в заблуждение. От этого никто не застрахован, кроме пророков. Во-первых, понятно, что я с этим учеными, то есть у них не получил, но ученые разрешают слушать их уроки и получить знания. Шейх Ибн Утаймин, его когда спросили, можно ли, чтобы человек он начал поиском знания, то есть получить знания через кассеты. Шейх сказал да, то есть это является требованием знания, и считается, то есть, чтобы он талиб ильм, потому что он ищет знания посредством кассет. Но шейх сказал, тот, который сидит перед ученым, лучше, потому что он может обсуждать эту тему с ученым. Понятно? А тот, который слышит из кассеты, у него нет возможности обсуждать эту тему с шейхом и так далее. Но он может, как называется, получить знания через этих кассет. Это во-первых. Во-вторых, кто гарантирует, никто даст гарантию. Даже если человек, он был у этих самых шейхов. Понятно? Человек, если он хочет знать, я плохо или я неправильно понял, так далее, пусть он сравнивает это с тем, что они говорят. Если он найдет, что Они что-то сказали, я неправильно понял, пусть он мне скажет. Пусть он мне скажет. Но кто даст гарантию, пожалуйста. Никто даст гарантию, да, если сам этот ученик, если мы будем идти по принципу, а кто даст нам гарантию, что именно это его понимание, а не понимание на шейха, то самое мы можем сказать насчет любой студент или любой талибель, который слышал, получил знание именно от шейха. То самое мы можем сказать, это твое мнение, или ты так понял, а шейх так не имеет в виду. Поэтому это будет просто каша в голове. Чтобы знать, это его мнение или мнение ученика, а это не мнение шейха, очень легко. Открываем книгу и посмотрим. Шейх он так и сказал, а этот человек он так понял. Понятно? А то, что касается того, что я сейчас говорю и так далее, пусть человек, если он знает арабский язык, пусть он проверяет и пусть он посмотрит, если я даю мое мнение или если я даю мнение этих ученых. Если я говорю обычно так, как Ибн сказал, или так, как Ибн Бази сказал, это значит, что это мое понимание. Да. Хорошо, иншаллах, мы на это останавливаем. И на следующем уроке, Ибн Азза ва Джал, продолжим с вами разъяснение Алам Сунна Маншура, Иатикади Таифа Ан-Наджит Аль-Мансура. То есть это воскресенье будет в 7 часов по амазарскому времени, 8 часов по московскому времени. Барак Аллаху фикум, джазакум Аллах хайр. Субханак Аллахумма ва хамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.